Глава 72. Не рассусоливай. Надевая черный фраг до колен, Недертон отметил, что ассемблеры не только изготовили безупречный исторический костюм точно по его мерке, но и создали ощущение ношенности каждой вещи. Сам он повязал темный шейный платок из плотного шелка далеко не в соответствии со стандартами косплейной достоверности. По счастью, это был самый сложный предмет туалета. И у фрака, и у длинного плаща, как обещала Ренни, оказались аутентичные, но вполне удобные пуговицы. Рубашка, брюки и черные ботинки по виду застегивались очень сложно, однако на самом деле были снабжены потайными современными кнопочками. Исторически правильные подштанники Недертон бы надеть поленился, не намекни Ренни, что хочет увидеть его в них позже. И, по счастью, никакого цилиндра. Возможно, Лоубер вспомнила, что он их ненавидит. Впрочем, надев черный котелок и обозрев себя в зеркале, Недертон понял, что котелки он тоже не любит. Единственное достоинство котелка, что это не цилиндр. На миг Недертон вообразил себя с усами или с бакенбардами, или с теми другим. Он никогда, даже в детстве, не интересовался маскарадом. Недертон оглядел вещи в шкафу, пытаясь сообразить, из чего ассемблеры сделали костюм, и уже собирался закрыть шкаф, когда увидел, что из-за одежды выпирает что-то незнакомое. Это оказалась прогулочная трость черного дерева. Шестиугольное в сечении, с круглой, сложно завернутой рукоятью из того же материала, на которой красовалась потертая золотая бляшка с гравированной надписью у Недертон изящным курсивом. По-видимому, ассемблеры соорудили трость из его ботинок. Несколько пар и впрямь не доставало. Надо потребовать, чтобы все потом вернули обратно, как не противно думать, что ассемблеры копошатся в шкафу. Трость, впрочем, была идеально сбалансирована и на удивление приятна в руке. Недертон открыл дверь спальни и вышел показаться Рейни. Она завопила от восторга, запрыгала вокруг, поцеловала Недертона в губы, затем примерила котелок, лихо заломив его на бок. «Ты нашел свой зимний образ». Она с улыбкой вернула ему котелок. По крайней мере, не цилиндр. Когда меня туда в прошлый раз затащили, пришлось надевать. Я был со львом. Мероприятие в ратуше, потом банкет в гриль-баре. Ты тогда еще жила в Торонто. «Помню, ты жаловался». «Да, пока ты переодевался, она снова позвонила. Машина ждет перед домом в вертолетном варианте. Тебе стоит поспешить». Она оценивающе оглядела его с головы до ног. «Это подвязки?» «Да, носки шерстяные, не эластичные». «Ух ты!» Рейни изобразила, что обмахивается веером. «Не могу дождаться». Недертон чмокнул ее в щеку. «Сейчас в голове вместо мыслей носки, но я тоже тебя люблю». Он вспомнил жест из старого фильма и легонько приподнял тростью котелок. «Звони, если понадоблюсь». «Обязательно», — сказала она. Вечер был холоднее, чем Недертон ожидал. Выйдя на улицу, он увидел облачко своего дыхания и погладил шов на рукаве плаща, прежде чем вспомнил, что одежда ненагреваемая. Забросив трость на плечо, он двинулся дальше. Впереди демаскировалась дверца, опустилась подножка. «Заходите», — произнесла изнутри Лоубер. Недертон залез в машину. Лоубер там не было. «Я в Чипсайде», — сказала она, когда дверца за ним закрылась. Голос шел со всех сторон сразу. «Усаживайтесь». Недертон опустился на сиденье в заднем конце машины, чтобы сидеть лицом по ходу движения. В салоне еще немного ощущался запах ароматической свечи. Машина, бесшумно и плавно, пошла вверх. «Хотите обзор?» – спросила Лоубер. «Нет, спасибо». Недертон предпочитал бежевые стены. Трость лежала на овальном столе, котелок рядом с ней. Машина уже поднималась, и он ощущал лишь слабое движение вперед, хотя знал, что впечатление, скорее всего, обманчивое. Несущий квадрокоптер был не только бесшумный, но и очень быстрый. Скоро машина пошла вниз. Недертон понял, что она села только потому, что перестал чувствовать движение. Он взял шляпу и трость и вылез из мягкого углубления. Дверца открылась. В нее ворвался стук лошадиных копыт, грохот колес по брусчатке, далекий паровозный гудок. Недертон вышел из машины. Две дамы в креолинах изумленно уставились на него, вернее, на демаскированную часть дверцы. Наверняка посетительницы. Боты, создававшие впечатление многолюдности, не реагировали на отклонения, а немногочисленные местные жители обычно возмущались тем, что выходит из образа. Больше всего Недертон любил здешнее небо, и дневное, и ночное. Какие-то эффекты прятали от глаз, и шарды, и все прочее, что разрушало бы дух эпохи. Час был поздний, улицы выглядели менее оживленными, но не пустели, как обычно, при его встречах с Лоубер. Джентльмены гуляли, потягивая послеобеденные сигары. Жрицы любви вышли на промысел. Орудовал целый музей древней преступности, одно из главных здешних увеселений. «Спасибо, что пришли», – произнесла рядом Лоубер. Так неожиданно, что Недертон даже вздрогнул. «Ренни упомянула Филинг», – сказал он. «Разумеется», – — ответила Лоубер. Цилиндр совершенно менял ее черты, главным образом потому, что прятал белый кок, без которого она выглядела педантичной, даже глуповато-занудной. Ее наряд, как и его, подразумевал траур, возможно, из уважения к вечной скорби Филинг. «Сюда, пожалуйста». Лоубер направила его в сторону собора Святого Павла. «Вы были здесь в годовщину Второго Великого Пожара, 29 и 30 декабря?» «Нет», — ответил Недертон. «А как ее отмечали?» Он обогнул мальчишку-нищего, безногого на тележке, практически наверняка бота. «Дерьмо собачье!» — хрипло выкрикнул след мальчишка. С помощью систем, скрывающих шарды, воспроизвели пожар, случившийся от немецких зажигательных бомб в 1940-м, сказала Лоубер. Особенно впечатлял закат второго дня. «Сюда, пожалуйста». Она свернула влево, в узкий проулок, где им неудобно было идти рядом. Здесь запахи косплейной зоны, хотя Недертон и знал, что они искусственные, напомнили, за что он ее так не любит. На улице пахло конским навозом. Здесь в ноздри ударила аммиачная вонь мочи. Дальше она немного ослабела, но совсем не исчезла. «Пришли». Лоубер резко остановилась. Слева от Недертона приоткрылась толстая деревянная дверь, которую он до того не заметил. В тусклом свете свечей на него яростно щурилась Филинг. Она что-то выставила перед собой двумя руками. «Пистолет», — сообразил Недертон. Эпоха округа и ровно такой, какой предпочитала ее тамошняя молодая версия. «Добрый вечер, Кловис», — сказала Лоубер, снимая цилиндр. «Не рассусоливай». Филинг отступила на шаг и немного опустила пистолет. Лоубер шире открыла дверь и быстро вошла. Недертон шагнул за ней, в последний миг вспомнив снять котелок. Филинг, оставив пистолет в правой руке, взяла левый канделябр с оплавленными белыми свечами и кивнула в узкий проход позади себя. «Туда», — сказала она, — «он сквозной».